Глава 33, в которой провинциальный город Конопень готовится ко встрече со столичными ведьмами. Бывает, посмотришь на человека и не знаешь, куда его послать. Судя по виду, он уже везде был. Приватное мнение все той же ведьмы еще об одном потенциальном женихе, который отличался редкостным упорством. Никитка Дурбин к предстоящему визиту отнесся весьма серьезно. Вымылся дочисто, натерся остатками ароматного масла. Прежде-то он пользовался им понемногу, ибо было оно не в меру дорогим. Но ныне решил не жалеть. Облачался сам, ибо местная дворня в изысканных нарядах ничего-то не понимала. Белая рубаха, кружевной воротник, который Дурбин расправлял долго, а после расправивши, сбрызнул особым средством. От него кружево окаменело, стало колючим и шею царапало нещадно. Зато и лежать будет, как каменное не сползет, не помнется. Кюлоты натянулись с трудом. С чулками и вовсе возиться пришлось с четверть часа, ибо шелк слежался, а в одном месте пожелтел от неправильного хранения. Но, к счастью, место сие было малым, незаметным. Чтобы застегнуть камзол, пришлось сделать глубокий выдох. И платье придется менять. Или худеть. Дурбин пока не знал, что хуже. И оттого одновременно разозлился, а еще опечалился. Впрочем, печаль не помешала ему оглядеть себя в зеркале. Отражение было в меру изысканным, без излишеств. Поправить банты на чулках и волосы зачесать гладко. Теперь малость осталась. Надеть парадный парик — тот, который с буклями до плеч и косицей, припудрить щедро, сбрызнуть ароматную водой. Он повернулся одним боком, другим. Подумалось вдруг, что бабка, случись ей Никитку ныне видеть, со смеху померла бы. Он даже почти увидел ее, вновь живую, здоровую, сидящую в своем любимом креслице с палкою да рюмкой наливки, и голос услышал. «Ой, дурень!» «Да что вы все понимаете!» — воскликнул Никитка, от зеркала отворачиваясь. «В конце концов, это мода такая, и он должен выделяться, должен произвести впечатление, пока его не произвел кто-то другой. А потому толстый слой жемчужной пудры скрыл неуместный загар, вернув правильную белизну кожи. Румяна подчеркнули щеки, темная подводка — глаза. Бархатных мушек Дурбин приклеил две». Правда, крепко сомневался, что ведьма поймет намек. Какой-то она казалась ему далекой от светских тонкостей. Но это не важно. Никитка научит и языку мушек, и тому, который цветочный, и всему-то прочему, что надлежит знать особе высокого положения. Из комнаты он вышел с опаскою и наткнулся на Лилечку, которая сидела прямо на полу и играла со своим уродцем. «Доброго дня!» Дурбин решил быть вежливым и даже поклон изобразил, не столько из вежливости, сколько за тем, чтобы вовсе вспомнить, как следует кланяться. «Юная барышня вновь потерялась?» «Не-а!» Лилечка подняла голову, и на Дурбина уставились две пары глаз, голубые и лиловые, нечеловеческие. «Мы вас ждем. «Ме!» — сказала существо, ловко вскарабкавшись на узкое плечико девочки. Голос у него был тонкий и песклявый. «Только вы странный!» Девочка склонила голову на бок, и Дурбин отметил, что сейчас она выглядит совершенно здоровой. Да, худенькой, бледной, но здоровой. «В каком смысле странный?» Никитка изобразил вежливую улыбку. Правда, осторожно, чтобы пудра не потрескалась. А вот помаду он прихватил с собой, ибо стиралась она весьма быстро. «Маменька тоже лицо рисует!» Лилечка поднялась и руку протянула. «Тогда ее трогать нельзя, и вовсе нельзя. Маменька сказала, что вы к ведьме поедете». «Вот ведь!» «И я хочу!» «Дорогая!» Никитка Дурбин, чтобы о нем ни говорили, пациентов своих берег. «Я не думаю, что тебе стоит подвергать себя подобному испытанию». «Все равно без нас дороги не найдете». — возразила Лилечка, глядя с насмешкой. И существо на ее плече раскрыло розовую пасть, сказав «Мяу!». И Никитка подумал, что вполне возможно и вправду не найдет, что... Но ваш благородный отец вряд ли согласится. «А вы спросите». Лилечка поднялась, одной рукой придерживая тварь. «Папенька не откажет. Папенька знает, как правильно». И последнее слово она выделила и на Никитку поглядела по-взрослому, так, что вновь он ощутил себя глупым мальчишкой, которого и пороть-то ныне бесполезно. Чай дурость розгами не выбьешь. Он мотнул головой, и тяжелое крыло парика мазнуло по щеке. Да что это за... Успокоиться надо. Это лишь ребенок. Больной ребенок, которому в любую минуту может стать хуже. И надо держаться с ним именно так, как обычно Никитка держался с детьми. Ласково и спокойно. Именно. К величайшему удивлению, барон Козелкович отказывать не стал. Напротив, кивнул и сказал. «Съездите. Пусть Лилечку поглядит, так оно вернее». И поморщился, то ли от головной боли, то ли еще от какой напасти. «Пролетку возьмите и вели Марфушке, чтоб гостинцев собрала, а то негоже это к ведьме с пустыми руками». Первое, что Эльжбета Витольдовна увидела на пристани, был свейский корабль. Тяжелая крутобокая ладья, груженная так, что вода мало-мало через борт не переливалась. Бока ладьи, укрытые за чешуей щитов, грелись на солнце. Одинокая мачта топорщилась в небо, а на носу дремал человек того характерного вида, который заставлял вспомнить, что свеи не только и не столько торговать ходят. «Какая красота!» Аглая хлопнула в ладоши от восторга. «Вы только посмотрите!» И в альбом свой уткнулась, спеша запечатлеть эту самую красоту, которой сама Эльжбета Витольдовна вот в упор не видела. Озеро, большое озеро, но Китиж тоже на берегу стоит. И то привычное уже от нынешнего отличается сизую волною. А это вот голубенькое, переливается на солнышке, идет мелкую рябью, да и только. Берега укрыты туманами, солнышко только-только поднялось, не растопило еще эту вот молочную взвесь. И где-то там, в ней, проступая дымными очертаниями, нежился город. И вправду красиво. Эльжбета Витольдовна заглянула в альбом и покачала головой. Вот же ж! Иной малюет-малюет, ведра красок изведет, а ничего-то толком и не выйдет. Тут же уголек да бумага. А поди ты, все-то видать, и ладью эту тяжеленную, и туман, и город им укрытый. «Госпожа!» Купец, что взялся доставить их, подошел с поклоном. «Пристани ждем, но коль желаете, то на лодочке вас могем доставить». «Не желаем!» ответила за Эльжбету Витольдовну старинная подружка. И спицы в руках ее застучали быстро-быстро. «Иди-ка ты, дорогой, делами заниматься!» Купец тяжко вздохнул, сотворил пару обережных знаков, хотя, будучи человеком опытным, точно знал, от ведьм не помогут. «Здесь так спокойно», — сказала Аглая, оторвавшись, наконец, от листа. «И хорошо». Дурак ее муженек, редкостный, но ведь не поймет. Даже если словами объяснить, все одно не поймет. Мужское самолюбие не позволит, а значит, придется что-то дорешать. Оставить девочку. Так погаснет понемногу, потихоньку, суть свою растеряет, пытаясь соответствовать, сделаться такой, какой ее желают видеть. А когда сделается, тогда и станет обыкновенную. Забрать не отпустит. Вновь же не из любви великой, но из того же раненого мужского самолюбия. Эльжбета Витольдовна вздохнула. Ничего, что-нибудь да придумает и вообще. Взгляд ее вновь и вновь возвращался к ладье, которой тут делать было совершенно нечего. Свеи-то все больше в китиш ходят. Товары возят, товары берут и возвращаются по широкому руслу косынь реки в самое свое холодное море. А тут зачем пошли дальше? Чего искали? И ладно нынешняя плоскодонка, которая пусть и пузата, но невелика, да и легка, аккурат сделана так, чтоб с легкостью через пороги переваливать. Ладья же свейская для моря рождена. На порогах они крепко помучились. Нет, неспроста. И холодок по спине пополз. А человек, дремавший было, вдруг очнулся, сел, после и вовсе встал, уставился на Эльжбету Витольдовну холодным взглядом. Серым, что воды Ильмень озера по осени. Она взгляд выдержала, а человек усмехнулся и поклонился на свейский манер. Вежливый какой. На берег они сошли ближе к полудню, когда солнце совсем уж разошлось. Эльжбета Витольдовна не единожды пожалела, что послушалась давние подруги. Вот могли бы давно высадиться, а тут... Лодочка подвезла к самой пристани. И вылезти помогли, и сумку вынесли. Кликнули возчика, а тот, кланяясь, то и дело поглядывал, что на Аглаю, что на саму Эльжбету Витольдовну, которая вдруг почувствовала себя на редкость глупо. Доски под ногами ходуном ходят, а она на каблуках. И юбка узкая, с турнюром, ноги спеленала. Корсет давит так, что и дышится с трудом. Для чего, спрашивается, рядилась? Впечатление произвести на заштатного мага в ее-то Эльжбеты Витольдовны солидном возрасте. «Доброго дня!» Тень легла на тропу, когда Эльжбета Витольдовна почти определилась с тем, куда именно ей идти. «Позвольте засвидетельствовать свое почтение прекрасным дамам!» Свей вновь поклонился. «И предложить свою помощь!» Говорил он чисто, разве что звуки порой растягивал, да иные получались рычащими, раскатистыми. «Спасибо, мы как-нибудь сами», — ответила Эльжбета Витольдовна, шляпку придерживая. Шляпка, как и платье, была модную, но ветру-то все одно. Очнувшийся, оживший, он с лентами заигрался, с цветами бархатными. Того и гляди, вовсе сорвет, невзирая на булавки, которыми Эльжбета Витольдовна шляпку к волосам прикрепила. Спорить Свей не стал, соступил с тропы и вновь усмехнулся. «Ишь ты!» — вырядился. Рубаха красная, с обережным сложным узором, который Эльжбета Витольдовна не отказалась бы разглядеть поближе, исключительно в познавательных целях. Сам высок, широкоплеч, и бархатный кафтан на этих плечах. А вот аккурат, что на самой Эльжбете Витольдовне модное платье. Вроде и сидит, но видно, что ему кольчуга куда привычнее бархату. Лицо темное. Кожа ветрами вылизана, красна, что дерево редкое, которое с краю мира возят. Волосы светлые в косицу забрал, перехватил простою лентой. Значит, не женат. Странно, годы немалые, а он не женат. Плащ хороший, пусть с виду неказист, но сила в нем чуется. Такой и в холод согреет, и в жару прохладу даст. Защитит что от дождя, что от ветра. Какой жуткий человек! Аглаюшка все-таки обернулась, но весьма характерен. Жаль, что позировать не согласится. А и не надо, чтоб соглашался. Марьянушка подхватила ведьмочку под руку для надежности. Свеи — народ разбойный, у них одно на уме. Аглая покраснела. Да не то самое, глупая. Марьянушка взмахнула зонтом. Как бы к рукам прибрать, что плохо лежит? А если хорошо лежит? Тогда сперва положить плохо, а после прибрать. Вот ты его позировать позовешь, а он тебя в мешок и на корабль. Где потом искать? Зачем? Аглая крутила головой, то ли высматривая давешнего свея, который не собирался отставать, то ли просто из любопытства. Искать зачем? Вот и я думаю, что незачем будет. Девки-то свеев сторонятся, а которые не усторонятся, так говорят и не жалеют. «Я замужняя женщина», — возмутилась Аглая. Впрочем, как-то вот не слишком искренне, что ли. «Надо что-то делать и с нею, и вовсе с порядками этими, от которых, может, и была прежде польза, да только вся повывелась, головы девочкам дурят. Вазок стоял недалече, и сумки возчик загрузил спора, помог и сесть. «На постоялый двор вези», — велела Эльжбета Витольдовна, не без труда устраиваясь на высоком сиденье. Юбка перекрутилась, а шляпка... Шляпка на самые глаза съехала, отчего приходилось голову задирать. Но не поправишь же, не теперь, когда в спину пялится. И Эльжбета Витольдовна заставила себя сидеть прямо. «Ничего, вот отъедут, и вообще...» Верно, Марьянушка говорит, со свеями заигрывать не стоит, еще то племя, хуже магов будут. Возчик свистнул, и лошадка принялась с места. А Марьянушка, шляпку поправивши, поинтересовалась. «А скажи-ка, милейший, что у вас в городе-то деется?»